как казаться выше ростом. Общеизвестный факт, что в Великобритании почти нет мужчин ростом, например, 5 футов 10 дюймов или 5 футов 11 дюймов. Зато наблюдается поразительное, с точки зрения статистики, множество мужчин, рост которых составляет 6 футов 0 дюймов. И все потому, что с тех пор, как человек стал ходить прямо, он не на шутку обеспокоился вопросом точного измерения длины своих членов. Один из способов стать выше — надеть туфли на каблуках. Этот способ подходит женщинам, но не мужчинам, если только они не хотят, чтобы их принимали за женщин. Вместо этого мужчинам приходится носить каблуки внутри обуви. Можно купить туфли, которые прибавят вам целый фут, так что никто этого не заметит, за исключением тех случаев, если вы пойдете в бассейн и уйдете под воду в лягушатнике. Есть еще один выход. Это общаться с низкорослыми людьми и смотреть на них сверху вниз. А это нелегко, потому что по-настоящему низенькие люди меньше всего мечтают о том, чтобы ими руководили среднестатистические низенькие собратья. Вообще люди низкого роста пользуются большой популярностью, потому что на их фоне остальные кажутся себе выше. Как иначе можно объяснить авторитет Наполеона, который дал каждому своему солдату почувствовать себя мощнее и мяснее, чем в действительности? Быть на высоте очень важно. Соедините стопы, прижмите колени одно к другому и подтянитесь к небу макушкой. Это добавит вам примерно один лишний дюйм, но увеличит опасность того, что вас сдует ветрами из верхних слоев атмосферы и создаст у окружающих такое впечатление, будто вас одолевает геморрой. После хорошего сна большинство людей вырастают примерно на полдюйма, поэтому старайтесь назначать наиболее важные встречи на то время, когда вы только что проснулись. Удивительно, как много людей, которых вы всегда считали низкорослыми, кажутся намного, намного выше на фотографиях. Это объясняется тем, что они развили в себе способность в считанные секунды находить место, куда можно встать. Например, бордюр, ступеньку, выступ, коробку или человека, отсутствующего на фотографии. Это может показаться банальным, но если вы хотите казаться выше, нужно думать о высоком и вести себя соответственно. Например, можно заняться прыжками в высоту или баскетболом, говорить свысока с высокими людьми, откидывая голову назад, как будто собираетесь чихнуть, наклоняться, проходя в дверь, даже если в вас всего 5 футов 4 дюйма и до дверной рамы от вашей головы еще целых 3 фута. И, наконец, никогда не признавайте, что другие люди выше вас. Просто разговаривайте с той частью их тела, которая располагается на уровне ваших глаз. И очень скоро они начнут скрючиваться и наклоняться, как все, кто пытается заглянуть в почтовый ящик.